Заводной апельсин. Смотри внимательно, братишка. Глаза Алекса Деларджа, Мальком Макдауэлл, выглядывают из-под края черной шляпы котелка, обращенные к зрителю, пока мы слушаем искаженную версию похоронного марша Генри Пёрселла. Взгляд молодого человека, подчеркнутый длинными ресницами, выделяющими его правый глаз, выражает провокацию и безумие. Он сопровождает это выражение кривой улыбкой, и по мере отдаления камера Стэнли Кубрика предлагает нам новые детали. Футуристичный костюм героя, такой же белый, как стакан с молоком плюс, который он подносит к губам, широкие подтяжки, защита паха, темные военные ботинки и компания трех его друзей. Дим, Пит и Джорджи, одетые так же и сидящие рядом со столами в форме обнаженных женщин в провокационных позах. Перед нами украшенный эротическими скульптурами бар «Корова», место, где мы видим несколько групп молодых людей, выпивающих в тишине. Голос Алекса за кадром обращается к нам, вводя в ситуацию и подготавливая к тому, чтобы мы стали свидетелями ночи ультранасилия, когда он и его товарищи по злодеяниям выйдут на улицы. С этого момента мы застреваем в шестеренках заводного апельсина, пророческой басни с политическим подтекстом, вышедшей на экраны в 1971 году и прошедшей впоследствии такой же неоднозначный путь, как и ее главный герой. В основе одного из самых противоречивых фильмов Кубрика лежит одноименный роман Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин», опубликованный в 1962 году. Хотя это его самое известное произведение, британский музыкант и писатель часто открещивался от него. Отчасти потому, что этот роман навсегда стал ассоциироваться с затмевающей его экранизацией. А также потому, что концовка литературной и кинематографической версии указывали в совершенно разных направлениях. Бёрджесс написал «Заводной апельсин» в ответ на собственную потребность заклясть некоторых демонов прошлого и будущего. В 1944 году, во время Второй мировой войны, когда он находился в Гибралтаре, его жену ограбили, избили и изнасиловали на улице в Лондоне четверо американских солдат. Жена Бёрджесса, Луэлла Джонс, была беременна, и в результате этого жестокого эпизода у нее случился выкидыш. Эта травма наложила отпечаток на жизнь обоих, и в конце 1950-х годов, когда у Бёрджесса обнаружили опухоль мозга, он, убежденный, что осталось ему недолго, хотя он прожил еще 25 лет, активно принялся за сочинительство, чтобы его жена могла безбедно жить за счет авторских прав. К этому периоду относится «Заводной апельсин» — короткий, но искрящий интенсивный роман, который, кажется, отражает лихорадочное состояние автора. В нем также отражена его озабоченность вспышками уличного насилия, которые держали в напряжении Великобританию и США, и возможной реакции на насилие, узаконенное в высших сферах. Поведенческая терапия входила в моду как чудодейственная формула для моделирования поведения путем подавления воли правонарушителей. Но Бёрджесс был провокатором и, несмотря на собственный опыт, испытывал сильное неприятие возможного авторитарного уклона этого направления в психиатрии, которое, по его словам, привело бы к созданию механических апельсинов, сочных и красочных фруктов, скрывающих запрограммированные шестеренки. Для самого Бёрджесса лучше быть плохим по собственной воле, чем хорошим после промывки мозгов. И роман должен был отразить, даже в такой шокирующей форме, порочность группы подростков в неопределенном будущем и столь же порочную реакцию политиков и психотерапевтов, стремящихся их перевоспитать. Роман вышел в 1962 году и стал новаторской литературной вехой с точки зрения содержания и языка, с добавлением глоссария сленга главных героев под названием «Надсад», хотя и не получил хороших отзывов критиков. Но на протяжении 1960-х годов гневные реакции молодежи становились все острее. Столкновение между модами и рокерами в Англии, майские беспорядки 68-го, появление скинхедов. Все это вызвало в обществе страх перед анархией и соблазн насаждения авторитарных решений под видом демократии. Из фильмографии Стэнли Кубрика становится очевидной его чувствительность к излишествам милитаризма и опасной силе науки. И когда режиссер заинтересовался экранизацией романа Бёрджесса, то принял его своевременный и противоречивый характер и сам приступил к написанию сценария. Это заняло 4 месяца, и первый черновик был готов в мае 1970 года. Производством занялась компания Warner, и одним из первых шагов стал выбор исполнителя главной роли. Кубрик уже видел Малькома Макдауэлла в фильме «Если», где тот возглавляет вооруженное восстание в школе-интернате. И ему было ясно, что британский актер, несмотря на возраст, ему было 27 лет, и он был значительно старше главного героя романа, идеально подходит на роль Алекса. Естественность Макдауэлла, его взгляд и юношеское, но устрашающее телосложение сыграли решающую роль в создании этого многогранного вечного подростка, способного испытывать благоговение перед 9-й симфонией Бетховена, возглавлять банду, которая наслаждается актами беспричинной жестокости, и делать нас соучастниками своих подлостей, словно мы пришли на балет. Первые большие сцены после онтологичного представления в баре «Корова» начинаются с того, что группа Алекса и его друзья превращаются в угрожающие силуэты в глубине туннеля, где мы видим пьяного бездомного, лежащего на полу и напевающего традиционную ирландскую песню. Безжалостно избив его, молодые люди появляются в заброшенном театре, где другая банда пытается совершить групповое изнасилование на сцене. Обнаженная женщина успевает убежать благодаря тому, что две группировки начинают драться за вожделенную добычу. Но ночь обещает быть долгой, и после безумной поездки на машине, ставшей причиной аварии на небольшой дороге, мы видим, как четверо молодых людей подъезжают к современному зданию посреди леса. Перед ним приветственная табличка «Home», где живут писатель, его играет ветеран Патрик Мейджи и его жена. Следующая сцена с элементами автобиографии отражает непредсказуемую свирепость Алекса и его друзей в первой части фильма. Использовав уловку, чтобы заставить жену писателя открыть дверь, группа врывается в дом с лицами, скрытыми за гротескными масками, носы которых выглядят как эрегированные члены. Сбив писателя с ног, они безжалостно избивают его, а Алекс пинает ногами, танцуя и напевая «Поющие под дождем». Вскоре после этого писателя заставляют стать свидетелем изнасилования его жены, когда Алекс поворачивается к камере и требует нашего внимания. «Смотри внимательно, братишка». Хотя Кубрик достаточно деликатен, чтобы избавить нас от этого зрелища. После небольшой паузы, когда режиссер показывает нам Алекса в его привычной обстановке, наслаждающегося музыкой Бетховена в своей комнате, прогуливающего уроки и окруженного эротическими мотивами, эстетическая составляющая фильма, следует варварская сцена, в которой участвуют друзья и их главарь. Алекс убивает женщину, живущую в уединении, избивая ее скульптурой в виде гигантского пениса. Диму, Питу и Джорджи удается сбежать, но Алекса арестовывает полиция. В этот момент сюжет совершает радикальный поворот и фокусируется на терапии, эксперименте Людовика, которому подвергнется главный герой в еще одной из незабываемых сцен заводного апельсина. Алекса заставляют смотреть кадры расстрелов, концлагерей, изнасилований, избиений, при этом его голова обездвижена, а веки зафиксированы зажимами, из-за чего он не может их закрыть. Шоковая терапия сопровождается саундтреком, включающим в частности Бетховена, а Кубрик делает акцент на холодном манипулировании эмоциями Алекса, сидящего в асептическом кинозале, пока группа ученых оценивает эффективность процесса. За ним ухаживает внимательный врач, который постоянно капает ему в глаза, что не помогло самому Малькому Макдауэллу избежать травмы сетчатки после этой сцены. По окончании эксперимента Людовика Алекс возвращается в общество якобы излечившимся, но это лишь начало нового испытания для главного героя, чья финальная судьба имела совершенно разные решения в версии Кубрика и в версии Бёрджесса. Это вызвало у писателя сильное беспокойство, которое он выразил в многочисленных интервью. Если не принимать во внимание полемику, одним из неоспоримых вкладов киноверсии стала ее ставка на эстетический аспект, который представляет собой любопытный сплав между футуристическим изображением и доминирующими тенденциями поп-культуры того времени. Как антиутопия, пропущенная через фильтр Карнаби-стрит, фильм особенно в первой части включает в себя психоделические декорации, сексуальные отсылки, изображения из комиксов и искажения, вызванные использованием специальной оптики при крупных планах. Ко всему этому следует добавить костюмы, созданные Миленой Канонеро, которая позже вернется к работе с Кубриком в фильмах «Сияние» и «Барри Линдон», а также продолжит демонстрировать свой бесспорный талант в фильмах «Тоска», «Клуб Каттон», «Из Африки», «Мария Антуанетта», «Софии Копполы» и других. Этот завораживающий визуальный поток сопровождает музыка. Используются классические темы Россини, Элгара, Пёрсела, Римского-Корсакова и, конечно же, Бетховена, часто искаженные электронно, музыкантом Уолтером Карлсом, который уже сотрудничал с Кубриком в фильме 2001 год «Космическая Одиссея». Такая звуковая и эстетическая обертка, часто граничащая с гротеском, сатирой, черным юмором и ощущением нахождения под воздействием ЛСД, не скрывает тревожных намерений режиссера. Кубрик стремился развернуть интеллектуальную дискуссию о свободе и насилии во всех его проявлениях, пытаясь вовлечь зрителя через протагониста, который постоянно обращается непосредственно к нему. И ему это удалось, но заплатить пришлось высокую цену. Премьера в США состоялась 20 декабря 1971 года, без сокращений, но цензура присвоила ему рейтинг X. Несколько недель спустя, 13 января 1972 года, состоялась премьера в Лондоне, и она оказалась гораздо более насыщенной событиями, поскольку стала предметом парламентских дебатов. Кроме того, в течение нескольких месяцев после премьеры группа молодых людей, якобы подражавших поведению Алекса и его банды, совершила ряд актов вандализма. Усиленная прессой, ситуация достигла такого пика, что в 1974 году сам Кубрик начал ощущать себя запуганным и попросил Warner снять фильм с проката в английских кинотеатрах. Его не показывали вплоть до 1999 года. Успех фильма и его влияние оставили по крайней мере два неизгладимых образа. Вызывающий вид Алекса в начальном кадре и его лицо с уродливыми щипцами, удерживающими его веки открытыми. Противоречивое содержание также стало причиной последовавшего влияния. От костюмов в стиле припанк до несомненного визуального родства с такими режиссерами, как Кен Рассел или Дэнни Бойл в «На игле», не говоря уже о призыве к борьбе с насилием как зрелищем в забавных играх Михаэля Ханеке. Заводной апельсин. Значение слова «другос» было чем-то вроде «друзья» на надсаде, сленге, который Бёрджесс создал специально для этого романа и в котором иногда появляются загадочные, хотя и наводящие на размышления слова. По словам автора, надсад родился из смеси английских и русских слов, чтобы подчеркнуть, что это языки доминирующих держав. Это сочетание интуитивно ощущается в таких словах, как «бабуча» — «старуха», «больче» — «большой», «человечо» — «индивидуум» или «счляга» — «клуб». Хотя Бёрджесс создал более 200 оригинальных терминов для заводного апельсина. Скульптуры и картины в фильме постоянно намекают на откровенный сексуальный контент и религиозную сатиру. Голландцы Корнелиус и Герман МакКинг создали группу из 4 фарфоровых Иисусов, которые, кажется, исполняют музыкальный номер и гигантский пенис, которым Алекс убивает одну из своих жертв. Среди полотен несколько работ жены Кубрика, Кристиан Харлан, известной художницы, которая также сотрудничала с режиссером в работе над фильмом с широко закрытыми глазами. Происхождение названия – предмет различных толкований. По-видимому, оно происходит от популярного сленгового выражения лондонских кокни, «As queer as a clockwork orange», «Странный, как заводной апельсин», которая показалась Бёрджесу сюрреалистичным, но все же возможным образом. Другие критики отмечают, что слово «orange» в переводе с малайского означает «человек», так что мы будем иметь дело с механическим человеком, который, по-видимому, является продуктом обработки, которой подвергается Алекс. Дом писателя – одно из узнаваемых мест в фильме. Это настоящий дом, спроектированный Тим Фо, членом которой был Норман Фостер. Среди других аутентичных локаций – аптека на Кингс-Роуд, университет Западного Лондона, превращенный в штаб-квартиру эксперимента Людовика, и заброшенное казино на Такс-Айленд, где происходит столкновение двух враждующих банд и спасение девушки от изнасилования. В целом Кубрик не скупился на обращения к Лондону, такие как прогулка Алекса по берегу Темзы. В этом контексте «Поющие под дождем» были насмешкой над выступлением Джина Келли в одноименном фильме. Сам танцор и певец дал это понять, когда Мальком Макдауэлл попытался поприветствовать его на голливудской вечеринке, а Келли оглядел его с ног до головы и демонстративно удалился. Разница между концовкой фильма и произведения Бёрджесса объясняется тем, что в английском издании романа была 21 глава, а в американском, использованном Кубриком для сценария, последняя глава была удалена. В задуманной Бёрджессом развязке Алексу надоедает его прежняя жизнь главаря банды, и он задумывается о своем будущем. Его бывшие товарищи разошлись своими дорогами. Джорджи мертв, Дим стал жестоким полицейским, а Пит женился. Алекс осознает, что он уже не молод, и даже задумывается о том, чтобы завести семью. В отличие от видения Кубрика, Бёрджесс хотел показать процесс трансформации своего героя, хотя и предупреждает нас. Но ты, о мой сочувственный читатель, вспоминай иногда коротышку Алекса, каким ты его запомнил.